сердце каждый день живет, когда ты знаком со Христом. И от радости душа поет, когда ты знаком со Христом. Нет ничего прекрасней в мире, чем счастье, что Бог с неба шлет, чем та любовь, что Иисус нам дает. Ты побеждаешь в мире каждый день, когда ты знаком со Христом. И убегает неудачи день, когда ты знаком со Христом. Нет ничего прекрасней в мире, чем счастье, что Бог с неба шлет, чем та любовь, что Иисус нам дает. Радость сердца каждый день живет, когда ты знаком со Христом. И от радости душа поет, когда ты знаком со Христом. Нет ничего прекрасней в мире, чем счастье, что Бог с неба шлет, чем та любовь, что Иисус нам дает, та любовь, что Иисус нам дает, та любовь, что Иисус нам дает, та любовь, что Иисус нам дает.